так же, как и радиоприемники, использовались преступниками и прочие трофейные электроприборы. Электробритвы, полотеры, пылесосы, патефоны и разные кухонные принадлежности, электрические хлеборезки, мясорубки, соковыжималки, маслобойки, картофелечистки и так далее. Все это было в такую диковину для какой-нибудь приехавшей из-под Тамбова понянчить внуков бабушки, не подозревавшей даже никогда о том, что картошку можно чистить без рук электричеством, что она охотно пускала бандита в квартиру, ахала и охала, впервые в своей жизни наблюдая, как хитрая немецкая машинка снимает кожуру с картофелины, и в результате, заглядевшись, и получала гирькой сзади по голове. Когда связь между продажей электроприборов и квартирными кражами была установлена, старший лейтенант Чистухин мгновенно арестовал на барахолке всех спекулянтов приемниками, пылесосами, хлеборезками, картофелечистками и прочими электроизделиями. Одновременно по своим каналам он пустил на толкучий рынок информацию. Каждый, продающий любой электроприбор, может стать потенциальным участником уголовного преступления. И барыги с трофейными электрическими машинками начали исчезать с Преображенской барахолки, а квартирные кражи, связанные с опробованием телефонкинов, прекратились совсем. С некоторых пор Леонид Евдокимович Чистухин стал замечать, что в его хорошо отлаженной системе контроля за Преображенской барахолкой начали возникать какие-то новые неуправляемые процессы. И выразилось это прежде всего в том, что к очередному намеченному и даже отчасти запланированному Чистухиным этапу сокращения количества наиболее активных профессиональных спекулянтов, число их на Преображенском толкучем рынке, несмотря на все принятые постепенные оперативные меры, не только не уменьшилось, но и как бы даже возросло. Это было неожиданно и весьма неприятное открытие. Леонид Евдокимович, одетый, разумеется, в потрепанный штатский костюм, телогрейка, стоптанные сапоги, низко на глаза надвинутая кепка, обошел свои владения и отметил какое-то незнакомое ранее выражение на лицах нескольких хорошо известных ему барыг. Выражению этому трудно было даже сразу подыскать точное определение. Это было какое-то новое осознание уверенности в своих возможностях. Знакомые спекулянты поглядывали на Чистухина с известной долей скрытой дерзости и независимости. Все это очень не понравилось Леониду Евдокимовичу. Вернувшись в отделение, он получил санкцию на задержание нескольких надоевших всему отделению старых спекулянтов и всех тех новых барыг, которые своим массовым появлением на барахолке как раз и нарушили запланированное Чистухиным очередное сокращение преступности в процентное отношение. Но больше всего остального беспокоило старшего участкового инспектора. Вот какая картина. увиденное в сквере перед пятым корпусом новых домов на берегу Хапиловки. Около самого края крутого обрывистого берега Хапиловки, в окружении Кольки Крысина, Суворова, Батона и Люлюти, двух младших братьев Николая Крысина, они недавно снова объявились на вшивом дворе, освободившись после амнистии. Стоял известный все Преображенки спекулянт Цопа и отсчитывал из рук в руки Николаю Крысину, по всей вероятности, весьма приличную сумму денег. В ближайшие дни старший лейтенант Чистухин получил сведения о том, что младшие братья Крысины в кровь избили во дворе кинотеатра «Орион» среднего Ковальчука, который давно уже мозолил Леониду Евдокимовичу глаза своими слишком нахальными операциями с американскими консервами, неизвестно откуда десятками банок, попадавшими в семейство Ковальчуков. Мысленно Чистухин даже поблагодарил младших крысиков. Всех Ковальчуков давно уже пора было сажать за неумеренную спекуляцию продуктами. Руки участкового инспектора, занятые барахольщиками, никак не доходили до этой справедливой акции. Может быть, теперь, слегка поученные крысиными, ковальчуки несколько ослабят свой продуктовый бизнес. Одновременно старшему лейтенанту стала известна следующая безобразная сцена, происшедшая в Черкизовской яме. Гроза привозного рынка, диктатор овощных рядов, рябой однорукий инвалид Суворов зазвал к себе домой знаменитого на всю Преображенку дурачка Володю по прозвищу Сопля, торговавшего на рынке самодельными портновскими сантиметрами, изготовленными из клеенки, и в лоскуты напоил его пьяным. Спустя час Володя, валясь с ног, появился на барахолке на Преображенской площади, орал песни, толкал граждан, непрерывно со всеми задирался и громко кричал: «Метр, метр, сантиметр, налетай, подешевело, все равно пропал Володя, метр, метр, сантиметр». Окончил Сопля свое веселье тем, что заснул в канаве около бензоколонки под монастырской стеной, что, однако, не помешало ему на следующее утро явиться ни свет ни заря в коммерческий буфет ресторана «Звездочка» и передать буфетчику Силычу для Николая Крысина пачку мелких денег, в основном рублями и трешками, на общую сумму в 500 рублей. В то же утро, когда Колька Крысин уже занял свое законное место у стойки и потягивал из стакана свое законное красное вино, его посетил средний из братьев Ковальчуков и передал ему какой-то газетный сверток, по всей вероятности, с деньгами. События разворачивались нарастающей быстротой. Через неделю на берегу Архиерейского озера в Черкизове произошла довольно любопытная встреча. О ней Леонид Евдокимович узнал от необходимых ему в его сложной работе людей. С одной стороны, во встрече принимали участие несколько крупных спекулянтов футбольными билетами, которые во время матчей известных московских команд «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «ЦДКА» и так далее –